Глава 10. Абордаж. Бой начался скороспешно и совершенно неожиданно. Вскочив на ноги, издав воинственный крик и проорав «в бой», я первым рванул вперед, с легкостью вскочил на борт, оттолкнулся ногой и... уже в прыжке осознал, что не взял с собой щит. «Твою Одина мать!» Да и хрен с ним, топор в руке, меч в ножнах на поясе, и вообще, тут чувствую, такая давка сейчас будет, что щит только мешал бы. Я приземлился уже на палубе вражеского корабля. Похоже, для противника наше появление стало полной неожиданностью, равно как для нас обнаружение их корабля. Однако растерянность у врагов быстро прошла. Особенно тогда, когда рядом со мной, прыгая с борта нашего корабля на их драккар, появились несколько моих соплеменников. Один из вражин заорал и, потрясая своей секирой, рванул ко мне. За ним тут же последовали остальные. Я довольно легко увернулся от удара врага. Уж слишком долго тот замахивался, слишком медленно опускал свое оружие. Прежде чем, промазав, секира успела ударить в палубу, ее хозяин был мертв. Я крутнулся, уходя в сторону, и распрямил руку с топором. За счет инерции, ускорения моего собственного тела, удар получился знатным. Топор практически перерубил шею противника. Тут же рядом раздался звон стали. Глухие удары топоров в щиты. Вот только мне оглядываться и рассматривать, что вообще происходит, было некогда. Хищно мелькнула сталь, и я отклонился назад, уходя от лезвия, со свистом вспоровшего воздух всего-то в нескольких сантиметрах от моей груди. Противник, в отличие от прошлого, оказался быстрым и резким. Плюс орудовал он не только мечом, но еще и скромосаксом. Меч пролетел мимо, но мне тут же пришлось убрать плечо, чтобы не попасть под лезвие ножа. Враг махал мечом и ножом с таким остервенением, что лезвие разглядеть было просто нереально. Это скорее были какие-то размытые силуэты. И вдруг внезапно все прекратилось. Враг замер, держа оружие, опустив его к палубе и глядя из-под лобья на меня. Я тоже замер, наконец-то восстановил равновесие, а то приходилось постоянно пятиться, уворачиваясь от целого ливня ударов, которые враг наносил размашисто, не стесняясь. «Усмахур!» — заорал противник мне в лицо. «Сам такой», — спокойно ответил я, перебрасывая топор в левую руку и вытаскивая из ножен меч. «Ты умрешь, а твои кости появятся здесь!» Враг указал на ожерелье, висевшее у него на шее. «Ба! Но это ж человеческие пальцы! Вот псих!» В следующее мгновение я уже вынужден был поднырнуть под меч, которым враг пытался отрубить мне шею. Ну или же размажить голову. Сейчас или никогда. Я ударил мечом снизу вверх, буквально пронзая противника. Мой меч вошел ему вниз живота, чуть сбоку, там, где у современного человека обычно бывает шрам после удаления аппендицита. Ну а вышло лезвие из спины, рядом с лопаткой. Да я ж пронзил его насквозь, нанизал на меч, как жука на булавку. Противник захрипел, зашипел, но я дернул меч, увеличивая рану, а затем и вовсе вытащил оружие из тела врага. Он рухнул на пол, скрутился, то ли пытаясь зажать рану, то ли же просто рефлекторно от боли. Из его рта на палубу потекла струйка крови, а затем он и вовсе харкнул целым сгустком. «Умри!» — взвыл вдруг он, глядя на меня. «Да ты смотри, уже почти сам сдох, но успокоиться не может». Мой топор опустился ему на голову, ударив точно над ухом. Треснул череп, брызнула кровь, ну а я поставил ногу на лицо противника. Надавил, чтобы голова осталась на палубе, и дернул топор на себя, освобождая его. «Хмалим!» — заорал вдруг здоровяк неподалеку и бросился на меня. Чем-то этот тип напоминал только что убитого врага. Родич, что ли? Моя попытка защититься ни к чему не привела. Никто не пытался бить меня. Здоровяк попросту с разгона снес меня, совершенно не обратив внимания на удар мечом, который я успел ему нанести. Он налетел на меня, как таран, бухнул с такой силой, что я тут же отправился в полет, шмякнувшись метра через три от точки, где только что был. Да еще во время падения умудрился удариться спиной и головой о борт драккара, отчего у меня звон в ушах пошел, а от боли перехватило дыхание, и все померкло перед глазами. Я лежал оглушенный, будучи не в состоянии подняться, и мог лишь наблюдать за тем, как шел бой. А рубка началась знатная. На палубе уже лежали несколько трупов, как моих бойцов, так и вражеских. Вон один из моих воинов ловко отразил вражеский удар, тут же ударил в ответ. Его топор воткнулся в грудь противника, и боец просто оттолкнул врага ногой, освобождая оружие. Вон еще один, умело парировав удар, присел, пропуская вражеский топор над головой, а сам рубанул по ноге врага, и тот, заорав от боли, тут же повалился на землю, где его настигла смерть. А вон Бродди махает своей то ли кувалдой, то ли молотом. Как-то раньше я особо не воспринимал данное оружие как нечто эффективное, полезное. Здоровенный и тяжелый молот, как по мне, уступал топору или секире на длинные рукояти. Но теперь я убедился, что в умелых руках и молот способен на многое. Словно в замедлении я наблюдал, как тяжелое оружие опускается на голову одного из противников. Я видел во всех деталях, как мнется шлем, как деформируется голова, а затем лопается, как тыква, разбрызгивая в разные стороны кровь, кости, мозги. Новый взмах, и молот падает прямо по пальцам, держащим топор. Изуродованные, изломанные пальцы моментально выпускают оружие, а топор улетает далеко за борт, падает в волны и уходит под воду. Его бывший владелец, жалко скуля, уже баюкает изувеченную руку, пока удар молотом прямо в лицо не отправляет его к предкам. Очередного противника Бродди убил ударом в грудь. Молот врезается в грудь бедолаги, ломает и крушит кости в мелкую труху, превращает в желе внутренние органы. На палубу опускается бездыханное тело, которому помочь не в состоянии уже никто. Вот только танец смерти в исполнении Бродди, вертящего своим молотом, как заправский жонглёр, не продлится долго. Несколько врагов вдруг словно озверели, и я, даже несмотря на свое состояние, заметил, насколько быстрыми, опасными они стали. Один довольно легко смог увернуться от молота Бродди, поднырнув под него и вонзив ему в бок свой нож. Мой соратник не орал, не визжал, а лишь зарычав, будто раненый зверь, попытался достать противника, но тот оказался слишком быстрым. Успел отойти на безопасную дистанцию. К Бродди же, воспользовавшись тем, что он отвлекся с другой стороны, уже подбирался еще один противник. «Нет! Черт возьми, нет!» Фух. Бродди заметил его и попытался ткнуть рукоятью топора в лицо, но и этот сукин сын смог извернуться, избежать попадания. «Да что с ними не так?» И тут до меня дошло. Я настолько привык видеть в качестве противников сатов, что совершенно забыл. Сейчас я сражаюсь с людьми Конунга, и именно поэтому странная одежда, совершенно несвойственная северянам, не бросилась мне в глаза. Убитый мной противник, как и те двое, что атаковали Бродди, как тот амбал, что сидел рядом с убитым товарищем, были одеты одновременно одинаково. Звериные шкуры, всяческие украшения, сделанные из костей, причем как костей животных, так и человеческих. У тех, кто сейчас пытался добраться до Броди, были шлемы из костей или, что правильнее, просто черепа животных. Вон у того волчий череп, а у того то ли коровий, то ли какого-то похожего животного. И теперь я знал, с кем мы столкнулись. Галнинги. Чёртовы психи. Безумцы. Они не являются берсерками. Но все же их возможности близки. А все из-за чёртова варева, которое они пьют. Галнинги черпают свои силы, скорость, регенерацию из этого, иначе не назовешь наркотика. Он медленно сводит их с ума, лишает рассудка, однако галнинги добровольно идут на это. Им никогда не стать берсерками. Обычные воины презирают их, но галнингам плевать. Благодаря своему вареву они обладают нечеловеческой скоростью, реакцией или силой. Обычные воины ни за что не выйдут против них один на один. Более того, галнинг вполне может потягаться даже с полноценным берсерком, так что куда там Бродди? Теперь понятно, почему он до сих пор жив. С ним просто играют, издеваются над ним. Однако время для игр скоро закончится, и тогда... Я не без труда заставил себя подняться. Тряхнул головой, пытаясь прийти в чувство, но получилось слабо. Да, здорово мне досталось. Чертов верзила хорошо меня швырнул. Надо благодарить богов, что вообще живой остался. Чуть сильнее бы приложился головой, и все. Вот черт! Пока я стоял, держась за борт рукой и наблюдал за сражением, тот самый здоровяк оставил тело убитого товарища и поднялся на ноги. На мгновение наши взгляды встретились. Заорал верзила и ломанулся ко мне. Он несся, как бык, завидевший красную тряпку, и не было никаких сомнений в том, что случится, когда он до меня доберется. Нет уж. Дудки. Я был чрезвычайно зол, плюс еще и отвращение берсерка к галнингам уже начало клокотать во мне, заставляя откуда-то из глубин подниматься прямо-таки звериную ярость. Я и глазом не успел моргнуть, как волна ненависти захлестнула меня. Опаньки. Сам того не заметил, как включил берсерка. Отлично. Как раз вовремя. Уйти с пути неповоротливого, ставшего таким медленным амбала, не составило труда. Эта тупая туша, обвешанная ожерельями, составленными из человеческих пальцев и зубов, укутанная в шкуры, как-то умудрилась заметить мой маневр, вот только ничего сделать не успела. Не смогла. Слишком большая была скорость и слишком много весила сама туша. Инерция несла ее вперед, и ничего этому противопоставить она не могла. Туша уже почти поравнялась со мной, когда попыталась затормозить, чтобы не врезаться бестолково в борт корабля. «Поздно, дружочек». Мой меч ударил под левую коленку врага, и он лишь злобно засопел. Тут же накренился, покосился. Собственно, именно это мне и надо было. Удар топором по голове заставил этого урода рухнуть на палубу. Вот только мой топор так и не смог расколоть череп. Даже убить я его не смог. Да чего говорить, не похоже было, что хотя бы дезориентировать удалось. Амбал тут же попытался подняться, но я отправил его ударом обуха назад на палубу. «Ты смотри! Даже так, получив полбу, он все еще пытается подняться!» Мои удары посыпались на него один за другим, но как бы я ни пытался, так и не смог расколоть ему череп. «Да как? Каменный у него он, что ли?» И тогда я воткнул меч ему в грудь. Лезвие вошло вплоть по самую рукоятку, но Амбал, казалось, этого даже не заметил. Он все еще, отчаянно кряхтя, пытался подняться. Я замахнулся топором и обрушил его на голову противника, в который уже раз. Но этот чертов урод выставил руку, попытался защититься, и мой топор угодил в руку, в кисть. На сей раз топор явно нанес серьезный урон, как минимум сломал кисть, ну или хотя бы заставил ее треснуть, но враг лишь неистово рычал. Он дернул своей ручищей, вырвав топор из моих рук. «Твою же!» Казалось, его нисколько не заботил ни торчащий из груди меч, ни топор, застрявший в руке. Он поднялся на ноги и тут же попер на меня, широко расставив руки, будто бы в объятия меня хотел заключить. Увернуться от него не составило труда, но вот с оружием у меня теперь беда. Я выхватил из-за спины скромосакс, зажал его в руке лезвием вниз. Очередная нелепая попытка схватить меня, и я, поднырнув под руку, бросился вперед. Молниеносный удар, и теперь на шее этого здоровенного урода огромная рана, словно бы второй рот. «Во, не понравилось!» Амбал тут же и думать обо мне забыл, схватившись за шею. «Вот тебе и конец!» Но не тут-то было. Амбал заревел, захрипел, неожиданно дернулся ко мне и таки смог зацепить, схватить своей лапищей. Он сжал мою руку с такой силой, что я не выдержал и заорал от боли. Я слышал, как трещат ломаемые им мои кости. Свободной рукой я ухватился за рукоятку своего топора, продолжавшего торчать из конечности здоровяка. Злость, отчаяние, боль утроили мои силы. Я смог освободить оружие и тут же, без промедления, начал рубить руку врага, держащего меня. Один удар, второй, третий. Несмотря на брызжущую во все стороны кровь, было ощущение, что рубишь дерево, причем очень старое и очень крепкое. Но какое бы оно ни было старое и прочное, я так и справился. Сдернув с себя оторванную кисть, я отскочил в сторону, а Амбал тем временем с эдаким недоумением на лице рассматривал свою окровавленную культю. «Ну все, сейчас или никогда?» Я рванул вперед, успел увернуться от кулака, летящего мне в лицо, и в следующее мгновение оказался уже за спиной противника. Мой скромосакс тут же вошел ему в шею на всю длину клинка, но кроме бешеного рева Амбала больше никакого эффекта не было. Противник все еще был жив. Я скрутил ногами его здоровую руку, распрямился при этом, держа руками шею урода, и потянул назад, заставляя всю эту тушу рухнуть на палубу. Я удерживал его руку, пытался придушить урода, но с каждой секундой понимал все больше. Силы меня уже оставляют. Я слабею, а придушить его не могу. Жилы на шее Амбала вздулись, как веревки, как канаты. Они были прямо-таки налиты железом, и все мои попытки не производили эффекта. В отчаянии я отпустил хватку и запустил пальцы в рану на шее, принявшись растягивать ее, разрывать. А вот это уже произвело должное действие. Амбал забился, запаниковал. Я даже отпустил его руку. Моментально перевернулся и, упершись ногами в плечи, сомкнул руки под его подбородком. Начал тянуть. Секунда, две, три. Тело Амбала бьется подо мной, но он явно запаниковал. Даже не допер, что может теперь схватить меня здоровой рукой. Внезапно сопротивление исчезло. Я завалился на спину, не понимая, что именно произошло. Вдох. Выдох. Жив и уже хорошо. Секунда, другая. Как же хорошо просто лежать, глядя в хмурое и серое утреннее небо, но нужно вставать. Я вскочил на ноги и развернулся к оставшимся противникам, а они все замерли, с ужасом глядя на меня. Даже Бродди, уже стоявший на коленях, готовый получить последний смертельный удар, глядит на меня, широко распахнув глаза и открыв рот. Я удивленно опустил глаза и, наконец, понял, на что они пялятся. В моей руке была голова Амбала. Я голыми руками умудрился ему ее оторвать. Пару мгновений я смотрел на свой трофей, а затем размахнулся и метнул его в одного из галнингов. Те почему-то голову своего приятеля ловить не стали. Отшатнулись, пропуская снаряд в сторону. Я же неторопливо вытащил из шеи мертвого и обезглавленного здоровяка скромосакс, выдернул из груди меч и не спеша, не торопясь, двинулся вперед на оставшихся противников. То ли галнинги оказались слабыми, то ли их деморализовала смерть Амбала, которого, как понимаю, они считали несокрушимым воином и теперь сражались, не особо веря в победу. Как бы то ни было, а первого из них я убил легко и просто. Первым же ударом. Он дернулся было защититься, но слишком поздно. Второй оказался более опытным. Он отражал мои удары, пока еще один его приятель пытался зайти мне в спину. Я сделал вид, что увлекся атакой, что не вижу этот подлый маневр, и когда тот тип попытался ударить, я резко развернулся и буквально наколол его на свой меч из кромосакс и тут же поднял над палубой. Наколотый на мое оружие галнинг извивался, как червяк, и молил о пощаде, но никого щадить я не собирался. Резко вытащив нож из его тела, коротко размахнувшись, я вогнал его в левую глазницу врага, и тот, рефлекторно дернувшись, обмяк. Оставшийся в живых последний галнинг выставил перед собой оба меча, которые держал в руках. Он явно собирался дорого продать свою жизнь или вовсе намеревался забрать меня с собой, но он совершенно забыл о Бродди. Наверняка ведь считал его трупом, пока еще дышащим мертвецом, который недостоин внимания. Очень даже зря. Молот Бродди ударил по ногам галнинга, заставив того опрокинуться на спину. Второй удар молотом размозжил коленку на правой ноге, вызвав крик боли. Новый замах, и молот опустился на левое плечо. Галнинг орал, не переставая, но Бродди это не остановило. Очередной замах, и молот обрушился на второе плечо. Галнинг уже не орал. Он просто выл от отчаяния. «Мерзкая тварь!» — выдохнул Бродди, поднимая молот и опуская его на грудь противника. Изо рта галнинга вырвался фонтан черной крови. Он булькал, шамкал губами, словно бы пытаясь что-то сказать, а затем на его голову опустился молот, превратив ее в ничто, размазав по палубе корабля.